«Я вас в следующий раз дихлофосом!» — упрямо подумал я. «Ну что вы все-таки за человек такой?» Если бы у Хипротомуса были руки, то он бы непременно всплеснул ими. «Что вы в самом деле все не угомонитесь? Ведь я ничего плохого вам не делаю!» «Вы подслушиваете мою жизнь», — сказал я про себя, слабея мыслью. «И я вас не приглашал к себе в тело!» «Подумаешь, жизнь подслушиваю! Да какая вам разница? Я же не человек, а насекомое! Я ведь и пересказать вашу жизнь никому не могу! Да и слушаю я середину наполовину! У меня своих мыслей навалом!» Жук некоторое время помолчал. «Но если вы так настаиваете...» Со скрываемой драмой в голосе произнес он после паузы. «Если вы настаиваете, то я могу уйти. Да-да, я уйду от вас. Брошу!» Ободрился идеей Хипротомус. «И вот тогда вы поймете, какое благо вспорхнуло с вашей души и испарилось безвозвратно в атмосфере. Неблагодарный вы человек!» Лежа мертвым деревом, я слушал причитания жука, представлял, как он прорвет своим шипом мою кожу и вылетит на природу, оставляя шишку пустой, и вдруг ощутил легкую грусть, а вслед за ней и тоску, сигаретным дымом, входящие в меня вместе с дыханием. И я неожиданно понял: «Господи, ведь я привык к нему, я свыкся с его существованием и возможностью припираться с ним ежедневно. А если он оставит меня, то я обречен на безмолвное существование, радуясь лишь возможности писания писем к вам, родная Анечка. Хочу ли я этого?» «Нет», — ответил я искренне. «Глупый и никчемный человек», — продолжал ругаться жук, — «ничтожество!» «Простите меня», — с нежностью произнес я, — «я больше не буду». «Что?» — не понял Хипротомус. «Я прошу у вас прощения и обещаю, что без вашего на то желания не буду капать на вас перекисью водорода. И вообще, я не прав». «Издеваетесь?» — насторожилась насекомая. «Ничуть. Просто я совсем не хочу, чтобы вы от меня уходили», — искренне признался я. «Я к вам привык и очень хочу услышать продолжение вашей истории». «Если бы Хипротомус был человеком, то я бы с уверенностью сказал, что после моих слов он растрогался и расплакался в голос. «Вы мой единственный друг», — дополнил я. «Я... Конечно, я вас не брошу!» — всхлипнул жук. «Я тоже к вам привык, и, конечно же, я расскажу вам свою историю!» «Может быть, вы вернете мне подвижность в знак примирения?» «Мне кажется, вам будет удобнее слушать недвижимым», — возразил Хипротомус и, пошевелившись в шишке, продолжил свой рассказ. «А Джип Сандал, так звали меня в той жизни. В первый раз я увидел небо, когда мне исполнилось 4 года. Конечно же, я и раньше задирал ввысь свою белокурую головку, но по-настоящему, во всей его глубине, во всей его прозрачности и великолепии, небо открылось моему взору лишь к 4 годам. Я тогда опирался на толстые, упругие, похожие на сардельки из мясной лавки ножки, которые качались с пятки на носок, когда я, задрав нос в облака, следил за птицами, стремительно проносящимися в пространстве. «Что это?» — тыкал я розовым пальцем в небо. «Это солнце!» — — отвечала старуха Беба, приподняв кашехонскую сетку и жмурясь навстречу ярким лучам. «А это...» — указывал я на белое, похожее на верблюда образование, пухнущее на глазах каким-то чудищем. «Это облако», — терпеливо отвечала нянька. От долгого стояния с задранной кверху головой, от восторженного созерцания бесконечности, рот мой наполнялся слюной, которая стекала с вишневых губ стеклянной ниточкой в песок и растворялась в нем потерей. «А почему в небе все изменяется?» — спрашивал я Бебу, зачарованный движением облаков. «Почему они двигаются?» «Потому что их гонит ветер». «А что такое ветер?» Старуха не знала ответа на этот вопрос, а потому грустно вздыхала и садилась на раскладной стульчик, расшитый золотыми нитками. «Все в жизни изменяется, — говорила она, — и небо меняется. Оно бывает голубым и бесцветным, грозовым и летним, и люди меняются. Сначала они такие, как ты, маленькие и любознательные, а потом такие, как я, старые и не любящие ничего нового». «И я тоже буду, как ты?» «Да, Аджип», — лыбясь голым ртом, отвечала старая нянька. «И ты станешь походить на меня, только это будет очень нескоро». «Нет», — в конце концов отказался я наотрез, — «я император, а потому не желаю быть старым».